Глава 11. Имея дело с этой миной, ни в коем случае не поворачивайте эту рукоятку вот так. Последние слова неизвестного сапера. Широкая дорога так и звала идти вперед, и только верещание детектора аномалий портило все настроение. Манул с огорчением отметил, что болтов осталось мало. Может, и удастся ими разжиться на базе свободы, но пока что есть, то есть. Хорошо еще Лина распугивала всякую мелочь, вроде крысы слепых псов. Манул даже решил, что когда вернется домой, заведет такую кошку. Рыжую, хитрую, умную. Только чтоб зубы и когти были поменьше. «Эй, мужики!» — раздался голос. Парни развернулись в сторону кричащего и направили на него автоматы. «Да стволы-то спрячьте, ё-моё! Или хоть в другую сторону разверните!» «И тебе привет», — ответил Манул. «Надо чего?» — или так кричал. «Да вижу, за вами химера идет. Дай, думаю, предупрежу, что ли», — сказал мужик. Манул выругался про себя и осмотрелся. Лина уже смылась. «Ничего, найдется». «Уже не идет», — сказал выдра. «Спасибо тебе, мужик, спас от зверя лютого. Я выдра, он манул». «А я комар из свободы. Мы тут, значится, с мужиками в патруле были, да напоролись вот». Комар махнул рукой. «Отряд наемников. Всех положили, я один остался. Автомат и то потерял». «Можно с вами до базы? Или хоть водки дайте, а то трясет меня всего. Химера это еще тут». «Не вопрос, комар», — сказал Манул. «Водки у нас нет, а до базы хоть дорогу покажешь». «Вот туда, за вышкой», — сказал комар. Вышка, то есть водонапорная башня, была. Старая, ржавая, как все в зоне. Рядом какие-то контейнеры, иссохший труп сталкера рядом с иссохшим трупом кровососа и заржавленным трупом автомата. А за контейнерами оказался сюрприз. «Стоять бояться, хабар не прятать, рюкзаки, стволы на землю, стреляю без предупреждения!» Раздался голос, и как по волшебству, из-за контейнера появилось 4 бандита. Комар оказался пятым. Манул и выдра прижались к башне спинами, и Манул громко закричал. «Пацаны, не стреляйте! Я вам тайник дам хороший, мамины бусы, золотая рыбка! Падла буду! Только не убивайте!» «Дашь, лошок, дашь!» — сказал комар, нехорошо улыбаясь. «Умолять будешь, чтоб мы взяли! Волыны на пол!» Парни положили оружие. «Куда ж денемся?» — сказал выдра. «Вас пятерых, на нас много». «Нам и 4 хватило бы», — добавил Манул. «И 3 достаточно», — подтвердил выдра. «2 бы оно туда-сюда», — сказал Манул. «И, кстати, что ты один против нас 2 будешь делать?» — спросил выдра. «Без автомата». «А?» — сказал комар и оглянулся на 4 неподвижных тела. Мягкая кошачья лапа бьет аккуратно, но сильно, а если надо, то и бесшумно. «Значит так, мужик», — сказал Манул, подняв автомат и направив на комара. «Мы тебе цирк сделали, фокус показали? Давай плати. Деньги выгребай, артефакты, координаты тайников, тушенку не забудь. Патроны можешь себе оставить, нам они без надобности, сам понимаешь». «Выдра, правильно я говорю?» «Законно», — сказал выдра. «Тушенка нам пригодится. Колбаса опять же. Короче, жратву вынимай». Лина, сидевшая за спиной комара, облизнулась. «Я это... Нет у меня», — сказал комар. «Может, И он указал на лежащих подельников. «Действуй», — сказал Манул, выразительно взглянув на комара. Тут же на свет Божий появились артефакты, куча денег и еда. «Ну это, отпустите, а?» — сказал комар жалобно. «Зуб даю, вас не трону». «Рано еще», — сказал Манул. «Выдра, погляди, живые. Если да, свяжи чем-нибудь». «Есть», — весело сказал выдра. Осмотрел лежащих, вынул из них еще немного денег и артефактов. Затем у каждого рюкзака отрезал по лямке и связал лежавшим руки сзади. Рюкзаки им на шею, как можно неудобнее. Комару тоже руки связал за компанию. Автоматы отпихнул в сторону, на всякий случай. «Все живы, идти смогут», — сказал он. «Отлично. Слушай, выдра, а где ты такие узлы классные вязать научился?» — спросил Манул. «Так я же не в стройбате служил», — ответил выдра, разведя руками. «И на дембель не с гладкими погонами ушел». «А, ну тогда понятно. Гляди, оживают. В путь, значит, пора. Эх, а неплохо так по зоне-то и с пятью отмычками, а, выдра?» Кое-как встав, бандиты, понукаемые тычками, построились и, втихомолку ругаясь, двинулись по дороге. Сзади никем не замеченная Лина с удовольствием доедала банку тушенки. Две пустых банки валялись рядом. Чуть позже часовые на базе свободы были удивлены, глядя на странную процессию. Впереди, понуря головы, шли пятеро связанных, а за ними два сталкера с автоматами в виде конвоя. «Шнель, шнель!» — кричал один. «Кто плохо ходить, я делает пиф-паф!» «Стоять!» — крикнул часовой. «Стрелять буду! Вы находитесь на территории свободы! Кто такие?» «Вольные сталкеры, Манул и выдра. Пленных привели», — ответил Манул. «Пленных?» — удивленно спросил другой часовой. «Где же вы их взяли? Долгари, что ли? Не похоже». «Да фиг их разберет», — сказал Манул. «Вон тот, комаром кличут, назвался свободовцем, сказал, что с наемниками столкнулись, заманил в засаду. Но я и подумал, ваш, так сами разбирайтесь. А нет, так тем более нам ни к чему. Мы-то к вам шли, дело у нас к механику вашему». «А, ну раз починить чего, так Яр в самый раз. Он вам из Макарова зенитку сделает, а этих сейчас примем. Штепсель!» — обратился он к третьему часовому. «Вызывай конвойных, пущай отведут этих куда надо». «Сейчас сделаю, старший», — сказал штепсель, набивая что-то на ПДА. «В лучшем виде». «А вы, ребята, вон в тот барак идите. Там Яр обычно работает. Если в духе, так и скидку может сделать». «Ага, спасибо, ребята», — сказал Манул. Подоспел конвой. Комара с подельниками увели куда-то, и больше Манул и выдра их не видели и не слышали. «Стойте, парни!» — воскликнул штепсель. «Вы сказали комар?» «Старшой, они комара повязали!» «Йохан-бабохан!» — сказал старший. «Надо верхнему доложить. Парни, идите прямо по мосту мимо танка. Там за перекрестком дом двухэтажный. Штаб типа. На втором верхний наш, Лукаш. К нему идите, награду даст. За комарата. Ну, везунчики вы, ну, парни». «Награду, говоришь?» — сказал выдра. «Это мы любим». Сталкеры топали по мосту в сторону штаба свободы, отстегнув шлемы. Под мостом проходили железнодорожные пути, забитые ржавыми вагонами и мертвыми тепловозами. Возле перекрестка стоял танк с пробитой гусеницей. По сторонам стояли бараки и ангары, по углам торчали баррикады из мешков с песком. На вышке скучал часовой с автоматом. В стороне сидели свободовцы возле костра, разговаривая о своих делах. «Слушай, Манул», — сказал выдра, когда парни дошли до середины моста. «Тебя Лина не смущает?» Манул пожал плечами. «Черт ее знает, сам не пойму. Вроде бы от нее можно чего угодно ожидать, а с другой стороны ведет себя нормально. А что мы можем сделать? Пристрелить ее не пристрелишь, сам знаешь. Да если честно, рука у меня не поднимется. Вон сколько она нам помогала. И комара пришибла, и через рыжий лес фактически провела. Похоже, ей можно доверять». «Доверять?» — выдра удивленно вытаращился на друга. «Манул, она же зверь, хищник. Хуже того, чернобыльский мутант. Как ей можно доверять?» Манул почесал в затылке. «Вот это-то и смущает. Хотя, черт меня побери, если она не заставляет об этом забыть. Как там лесник сказал? Про группу Манула, в которую трое входят. Да и доктор фактически рекомендовал нам ее. Как хочешь, выдра, зверь она или не зверь, а с ней все-таки не так плохо. Да и красивая, как ни крути. С собакой, может, и спокойнее, зато Лина сильнее». «То-то и оно, что сильнее. А лесник что-то про четвертого говорил, помнишь? Сам, мол, найдется. Надеюсь, это будет не контролер. Кстати, смотри, пришли, кажись». Возле подъезда двухэтажного дома стояли три охранника. Вид у них был такой, как будто им это абсолютно все равно, и они торчат тут от скуки. Средний, впрочем, грозно посмотрел на парней и спросил. «Кто такие? По какому вопросу?» «Вольные сталкеры, Манул и Выдра», — ответил Манул. «Нас ваш верхний вызвал. Мутки у нас с ним. Ага». «Было такое распоряжение», — лениво протянул охранник, отойдя от двери. «Второй этаж, налево вторая дверь. Не заблудитесь». «Ага, спасибо», — сказал Выдра, и парни вошли. Лукаш ждал их в кабинете, возле огромной карты зоны, оставшейся по наследству от военных. «А, пришли, молодцы. Манул и Выдра, так?» «Верно», — сказал Манул. «Так», — сказал Выдра. «Благодарю за поимку комара», — сказал Лукаш и протянул парням руку. Оба ее пожали. «Знали бы вы, сколько он крови нам попортил. Хуже иного кровососа. Еще и свободовцем прикидывался. Ничего, теперь мы его судить будем. Свобода свободой, а закон какой-никакой нам нужен. Я так понимаю. Вот, держите, награда». И Лукаш протянул пачку денег. Манул принял ее с благодарностью. «Что-нибудь еще сверх того попросите?» — спросил Лукаш. «Тушенки бы, банок хотя бы 5. «Лучше 10», — ляпнул Выдра. Манул ткнул его локтем в бок. «Не вопрос. Зайдете на склад, я распоряжусь. 8 банок дадим. Патроны надо?» Парни помотали головами. «Как знаете. А теперь расскажите, как вы их повязали». Манулу слегка поплохело. Не рассказывать же Лукашу, что их группа состоит на самом деле из 3 существ. «Понимаешь, Лукаш», — сказал он, — «тут такое дело. Короче, лучше нам этого не говорить. Скажем так, нам повезло». Лукаш потер подбородок. «Темните, парни. Жаль. А я-то хотел вам предложить вступить в свободу. Не судьба, значит. А люди на мой как нужны. С юга долг подпирает, с севера сектанты-монолитовцы, да и зверье иной раз прет. Но ничего не поделаешь, идите по своим делам. На склад не забудьте, вон то здание», — сказал он, указав в окно на один из бараков. Манул запомнил, на какой. «А механик ваш?» — спросил он. «Там же», — ответил Лукаш. «А торговец, если что, на первом этаже, скрягой звать». «Спасибо, так мы пошли», — сказал Выдра. Скряга занимал большую комнату внизу. Видно было, что в лавке у него порядок, все на месте, весь товар на показ. Хочешь натовки с патронами, хочешь экзоскелет-самоход, либо армейская броня. Одним словом, хозяйство. «Ну», — сказал Скряга, глянув на парней. «Смотреть будем или брать чего?» «И тебе добрый день», — сказал Выдра. «Пожрать нам надо. Колбасы, хлеба. Прозрачного тоже бутылочка не повредит. Радиацию выводить». Скряга назвал цену. Манул ахнул. «Да такими ценами только кровососов по башке бить. У Сидоровича и то дешевле». «Так и ступай к нему, я не держу», — сказал Скряга. «Не, ну правда, сбавь немного», — сказал Выдра. «Если у тебя колбаса такая, сколько же за комбес возьмешь?» «Сколько надо, столько и возьму», — сказал Скряга. «А не нравится, походите по базару, поищите, где дешевле. Хабар, кстати, могу взять». «Ломоть мясо за кусок колбасы?» — хмыкнул Манул. «Ладно, мы подумаем». «Это правильно», — сказал Скряга. «Подумать вам не повредит. Погуляйте, воздухом подышите. Потом ко мне, буду ждать». Вышли на улицу, пошли к складу. Их встретил повар, слегка трезвый и до синевы бритый. «Манул и Выдра, так?» — спросил он, пошатываясь. Потом добавил. «Манул всех зверей обманул. А? Хорош стишок?» И глупо захихикал. «Ты это», — сказал Манул, — «тушенки нам выдал бы. Верхний ваш распорядился». «Тушенки? Это можно. 8 бутылок. Банок, так?» Вроде бы он сказал 10, задумчиво произнес Манул, вытаскивая из рюкзака трофейную бутылку водки. У повара разгорелись глаза. «Точно, 10 он сказал», заявил повар, икнув. «Да не, какой 10?» — протянул Выдра, доставая еще один трофей. «Я ж точно помню, о 15 банках речь шла». «Лукаш, он мужик. Во!» — сказал повар. «Рассказал 15 банок, значит, 15. «А точно 15? Может, 20?» «Не», — сказал Манул, заглянув в рюкзак. 15, точно помню». «Ну, раз так...» Пошатываясь, повар открыл сейф, выдал мужикам 15 банок тушенки, которые он пересчитывал несколько раз. Выдра, дождавшись, пока счет дойдет до последней, сказал 15 и посмотрел на Манула. Тот подтвердил. «Все нормально, мужики?» — спросил повар, откупоривая бутылку. «Не обидел?» «Не, все нормально», — ответил Манул. «Чики-пуки все, точно Выдра?» «Ага», — подтвердил Выдра. «Не, ну, ежели че, то я того», — сказал повар. «Я тут, сейчас». И немедленно выпил, после чего тут же упал и блаженно захрапел. «Как же ему хорошо», — сказал Выдра. «А утром будет плохо, когда тушенку пересчитает», — добавил Манул, вынимая из сейфа еще 5 банок. «Лукаш о 20 банках говорил. Или я 20 хотел попросить». «Не все ли равно?» — сказал Выдра, закрывая сейф. «Давай лучше к Яру». «Точно, к Яру. Лошадей, брат, не жалей», — пропел Манул. Яр находился в том же здании, только в соседней двери. Каморка его была заставлена несколькими станками, токарным, фрезерным, даже пара небольших шлифовальных станков имелась. И отдельно шкафчик с заготовками, среди которых Манул разглядел пару драгуновских снайперок, изрядно поломанных. Сам мастер сидел за столом и обтачивал надфилями какую-то железку. «О, гости пришли», — сказал Яр. «Починить чего, али улучшить? Могу баллоны кислородные побольше сделать, прибор ночного видения на шлемы посадить, автоматы подремонтировать, чтоб били лучше. А то и систему самонаведения на них поставить. Недорого возьму». «Да не, Яр, не затем мы», — сказал Манул. «Нам лесник говорил, будто ты как-то автомат зеркальный своял». Яр отложил инструмент и улыбнулся. Улыбка у него была неожиданно добрая и открытая. «Это верно, своял», — сказал он. «Был тут такой торговец, Ашот, убили его. Так мы с ним как-то на ФНку поспорили, что я автомат с нуля не сделаю. Ума не приложу, где он ту ФНку взял. А только я выиграл. Вот, глядите». Сказав это, он вынул из-под стола точно такой же автомат, какой лесник показывал. Манул готов был поклясться, что автомат лесника был братом-близнецом этого. «Правда, красавец?» — сказал Яр, усмехаясь. «Никому не давал, хотя предлагали». «А фагот?» — спросил выдра. «Фагот? Не слышал», — удивленно сказал Яр. «Кто это?» «Да фиг с ним», — сказал выдра. «Это я что-то напутал. Не давал никому, и ладно». «Просто слышали мы легенду про отражатель», — сказал Манул. Тут Яр просто расхохотался. «Вы бы еще про удвоитель спросили», — сказал Яр. «Ту легенду ганджа придумал, когда травку хорошую нашел. Конопля чернобыльская. Говорил, забирает классно, да я не потребляю, врать не буду. Жаль, погиб, полез за ней в аномалию, а говорил я ему». Яр грустно махнул рукой. «А удвоитель, кстати, что такое?» — спросил Манул. «Да тоже придумал кто-то. Говорили, аномалия какая-то, вроде в Лиманске. Главное, идти недалеко. Доходили многие, даже возвращались. Нет, говорили, того удвоителя, а то бы разбогатели. Да сами посудите, мужики. Была бы такая хрень, наш повар ее водкой забил бы. Тем более он родом из тех краев, из Лиманска». Парни переглянулись. Насчет повара это было логично. «Ладно, Яр», — сказал Манул. «Пойдем мы. Рады были познакомиться». «И починить ничего не попросите?» «Починить», — протянул выдра. «И впрямь, чего там чинить, если за весь рейд даже по банкам не стреляли? Так только пальнули пару раз в снорка на агропроме, и то не в счет. Починить нету. А вот ствол тут интересный у меня есть. Нашли на дикой, в аномалиях. Вот если б его модернизировать». И выдра протянул Яру свой пистолет. У Яра при виде него даже глаза разгорелись. «О, классная вещь! Даже доделывать жалко. А что ты хочешь?» «Ну...» — выдра замялся. «Скорострельность бы добавить, точность. Сделаешь?» Яр задумчиво покрутил пистолет в руках. «Ну, сделаю, не вопрос». «Слушай, а магазин к винтарю не расширишь, а то 10 патронов как-то маловато». «Да не вопрос, сейчас посчитаю». Яр взял ПДА, открыл программу калькулятора, посчитал и назвал сумму. «А что, недорого», — сказал Манул. «Хабаром возьмешь?» «Покажи хабар, договоримся». Манул выложил найденные артефакты, кроме тех, что помогают тяжести таскать. Яр уважительно их осмотрел. Золотую рыбку отложил в сторону, остальные забрал и велел зайти ближе к вечеру. Сталкеры вышли на улицу, спустились к путям. Идти было некуда. Присели на бетонный блок возле рельса, помолчали. «И что будем делать?» — спросил выдра. «Как хочешь, а задание-то мы не выполнили, удвоитель не нашли». «Хоть с отражателем разобрались, и на том спасибо». «Так-то оно так, а все равно откуда зеркальный автомат фагота взялся, если Яр не врет?» «Яр не врет», — сказал выдра. Помолчали. «А вот почему лесник сказал, что Лиманск только недавно возник, а повар из того Лиманска родом?» — снова спросил Манул. «Пойдем в Лиманск?» — спросил выдра, помолчав. «Не хочу», — ответил Манул. «Что-то не хочется мне в эти пространственно-временные аномалии лезть. Еще забросит куда-нибудь на Альфу Центавру к разумным лягушкам. И питайся там комарами, пока не сдохнешь». «А тогда куда?» — спросил выдра. «А, да черт с ним. Свяжемся с Сахаровым, расскажем ему, что знаем, а там решим. Может, вообще на Янтарь вернемся». «Резонно». Манул вытащил ПДА и запустил программу связи. Черт знает, что за программа и откуда взялась, но что это был не Microsoft Messenger, точно. «Да-да», — отозвался профессор. Манул рассказал ему о последних событиях. О двух зеркальных автоматах говорить не стал, решив разобраться позже. И так головной боли не обобраться. Протянул Сахаров. «Задание вы, молодой человек, не то чтобы не выполнили. Точнее, вопрос спорный. То, что вы сообщили, это, безусловно, интересно. Особенно про отражатель. Мне, так сказать, и в голову не пришло, что автомат можно, сделать. Вы сказали, мастер Яр из Свободы?» «Именно так, Яр. Мы сегодня с ним говорили». «Это хорошо. Я с ним тоже свяжусь. Тем не менее, я в некотором затруднении. С одной стороны, задание вы не выполнили, с другой, вы проделали немалую работу и получили очень хороший результат. Да-да, молодой человек, не отпирайтесь. Разгадка тайны отражателя, это знаете ли, да. Может быть, мы поступим с вами следующим образом?» Сахаров задумался. «Да, конечно, это будет правильно. Да, сделаем так. Я выплачу вам половину стоимости за удвоитель. Нет-нет, дослушайте до конца. Вторую вы получите непременно, уверяю вас, но только после того, как выполните еще одно задание». «Минутку», — сказал Выдра. «Профессор, вы же умный человек. Каким бы ни было второе задание, за него тоже надо заплатить». «Разумеется, молодой человек», — сказал Сахаров. «Разумеется. Но вторая половина в любом случае ваша. Хотя, если сумеете полностью разгадать загадку удвоителя... Впрочем, это не важно. Деньги, как я уже сказал, вы получите». «Угу, это хорошо», — сказал Манул. «Что мы должны сделать?» «Сейчас объясню. К северу от базы Свободы идет дорога на радар. Знаете, что это такое?» «Большой выжигатель мозгов», — тихо сказал Манул. «Да, как тот, что вы уничтожили, только сильнее. Но не волнуйтесь, вам туда не надо идти. Тем более туда уже ушел наш, доброволец, чтобы его выключить». «Не завидую парню», — прошептал Выдра. «Примерно на полдороги до радара есть поворот на Припять», — продолжил Сахаров. «Нам туда пойти?» — спросил Манул. «Нет», — ответил Сахаров. «Не доходя до перекрестка, есть еще отворот направо. По нему вы дойдете до подземной лаборатории X-15. Там вам надо забрать всю информацию с компьютеров, хард-диски, флешки, ноутбуки. Все, что сможете унести. Заплачу хорошо». «Хм», — Манул задумался. «Между прочим, это территория сектантов из Монолита». «Заплачу очень хорошо», — сказал Сахаров. Манул с Выдрой переглянулись. «Мы согласны», — сказал Манул. «Значит, на монолитовцев идем?» — сказал Выдра. «А почему нет?» — ответил Манул. «Или мы не сталкеры? Агропром прошли, под землей побывали, по рыжему лесу вообще как по своей прихожей ходим. А бандитов сколько обезвредили, хоть дырку под орден на комбезе сверли». «Ого, орден Сутулова с закруткой на спине. А с сектантами-то как быть? Это не безобидные ответчики и Иеговы, или как их там? Истцы, свидетели, черт их разберет. У них и автоматы имеются». «А мозги?» — спросил Манул. «Если есть, то промытые. А значит, запачкать найдется чем. Лина опять же. Нет, пробьемся. Была бы тушенка. В лабораторию бы еще как-то попасть надо». «Мужики, а это...» — раздался голос откуда-то сзади. «Я типа не при делах, но можно с вами?» Сталкеры обернулись. За спинами стоял Клыщ, гюрза спрятана за спиной. «Старый знакомый!» — воскликнул Манул. — «Глянь, Выдра, и к складам добрался. Не, ну правда молодец. А с нами зачем? Мы на опасное дело идем». «Ну и на опасное. А че?» — спросил Клыщ. «Вся зона опасная. Вон Химеру как-то раз видел, да с собаками. И че?» «Так, отсюда подробнее», — сказал Выдра. «Что за Химера с собаками?» «Ну, типа кошка такая, только здоровая. Сперва, значит, типа жарки на крыше возникли. Потом собаки появились, потом кошка эта. А потом я вас увидел, как вы типа бежите, и следом на янтарь». «Погоди, какие собаки?» — спросил Манул. «Да слепые, в натуре. Мы типа в засаде на дикой сидели. Тут жарки. Я думал, в натуре выброс. Пацанам цинканул». Манул расхохотался. «Это я огненных шаров на крышу закидал. Они, если активировать, жарки рожают. Ты уж извини. Сам понимаешь, нам тоже нет интереса под пули подставляться». «Ты?» — Клыщ с подозрением посмотрел на Манула. Потом почесал в затылке. «Да я типа не в обиде. Все равно от тех братанов уходить хотел. Они там водку хлещут, а я типа в засаде сиди. Не по-пацански это». «Но с нами-то водку тоже не похлещешь», — сказал Выдра. «Мы и сами-то ее не хлещем. А попотеть да полазить — это мы первые. А что ты про Химеру рассказывал?» «Да как жарки загорелись ваши, так я от них. А тут собаки на братков набросились, да грызть начали. Мне совсем страшно стало, а тут Химера появилась». «И что?» — спросил Манул. «А вот сам не пойму», — воскликнул Клыщ. «Типа она собак разогнала, а братков не трогала. Они как бы сами друг друга постреляли». «А ты?» «А я это, стою как пень, пошевелиться не могу». А она посмотрела, улыбнулась как будто, и с крыши спрыгнула, и нет ее. Манул с Выдрой переглянулись. «Лина?» — спросила Выдра. «Похоже», — ответил Манул. «Че за Лина?» — спросил Клыщ. «Узнаешь», — сказал Манул. «А ты, как я понял, с братками завязан, и до зоны чем занимался?» Клыщ замялся. «Я это, завязал. Больше с братками никаких дел. Опасно, да и вообще. А до зоны я слесарить могу. Вот дружки и подговорили дверь одну отработать. Типа я в замках разбираюсь. Отработали, а тут менты. Ну я и бежать». «Вот сюда и прибежал, значит», — сказал Выдра. «Типа того, к Яру в ученики устроился. С ним кайфово, но все равно скучно. А вы хотите, я слышал, в секретную лабораторию пройти? А там двери солидные, а я бы вам вскрыл». «Тут ты прав», — сказал Манул. «Если Яр тебя отпустит, почему б не взять? Дверь не дверь, а хотя бы автомат в поле починить всегда не повредит. Только вот загвоздка одна есть». «Какая?» — спросил Клыщ. Неподалеку раздалось тихое мяуканье. Все трое обернулись. Лина лежала возле рельсов, безмятежно растянувшись на зеленой травке. «Вот она, Лина», — сказал Выдра побледневшему Клыщу. «Не бойся, брат. Раз тогда не тронула, то и сейчас не тронет. За своего считает». «Она, если на чистоту», — сказал Манул. «В нашей группе третья. Не боишься четвертым стать?» Клыщ посмотрел на Лину, на Выдру, на Манула. Снова на Лину. «А че? Ну, кошка, ну, большая. У нас дома такая же была, только маленькая. А типа погладить ее можно?» «Ну, брат, это ты уж у нее спрашивай. Это только она решает. Так идешь с нами?» «А че? Хоть пацанам на земле будет о чем рассказать», — воскликнул Клыщ. «Добро. Тогда Яра предупредим, чтоб тебя отпустил. Сразу и поговорим с ним, как Пушкиным сделает. Здесь переночуем, а завтра с утра в путь. Тебе бы, кстати, надо бы пушку поприличнее. В дальнем рейде запас патронов лучше унифицированный, так удобнее». «Да и комбез какой-никакой тебе бы не повредил», — добавил Выдра. «Эх, неохота к скряге на поклон идти. Последняя гад такой снимет. А на Росток обратно тоже не хочется, сказал Манул, доставая ПДА. Впрочем, кажется, если не снарягой, то деньгами разживемся. Это как? Спросил выдра. Да порылся я чуток в ПДА этих комаринских мужичков. Есть у них несколько тайников неподалеку. Даже если там нет снаряги, найдем, что обменять. Опа! При этих словах Лина насторожилась. «Что случилось, Манул?» — спросил Клыщ. «Похоже, нам удача случилась. Вон там, видишь, за тем паровозом что-то светится». Клыщ прищурился. «Да, кажется, что-то есть». «На-ка, глянь в бинокль», — сказал Манул. Клыщ взял аппарат и всмотрелся. Возле правого колеса паровоза явно валялся какой-то артефакт. Красивый и розовый. Вот только воздух вокруг него дрожал от аномалий. «Кристалл, что ли?» — спросил он. «Точно!» — весело сказал Манул. «Ну, пойдем, будем учить тебя сталкерскому мастерству». «Отмычкой не пойду», — сказал Клыщ. «И не надо, мы отмычек не берем. Верно, выдра?» «Верно, напарник», — сказал выдра, поднимаясь из блока. Лина тоже встала. Группа Манула двинулась за хабаром. Дойдя до локомотива, Манул вытащил мешочек с болтами. «Смотри и учись», — сказал он и кинул первый болт. Тот упал между рельсами. «Тут явно чисто на этом участке, поэтому я сюда болт и бросил. Понятно?» «Ага», — сказал Клыщ. Манул осторожно двинулся и остановился, дойдя до болта. «Давай сюда, парень, не бойся», — крикнул он. «Да я и не боюсь», — сказал Клыщ и также осторожно пошел к нему. Затем Манул бросил еще несколько болтов. Часть из них пропала в аномалиях, но остальные обозначили дорожку, по которой Манул и Клыщ добрались до артефакта. «Ну вот», — сказал Манул, — «сам поднимешь или я? Это не опасно, просто твой первый артефакт». Клыщ радостно улыбнулся и поднял кристалл. Затем показал его выдре и Лине. Выдра зааплодировал, а Лина мяукнула. «Теперь самое опасное», — сказал Манул. «В смысле?» — спросил Клыщ. «Ты проделал сложный путь и почувствовал себя крутым сталкером, верно?» Клыщ задумался, потом нерешительно кивнул. «Вот. А на самом деле ты остался таким же, как был, и аномалии ничуть не изменились. Очень многие сталкеры гибнут на первом же артефакте, слишком поверив в себя. Понял, о чем я?» «Да. А можно я болт кину?» — спросил Клыщ. Манул согласился. Так и дошли обратно, кидая болты попеременно. «Ну что, с боевым крещением, напарник?» — весело сказал выдра, пожимая руку парню. Тот улыбнулся в ответ. Никогда еще ему не было так хорошо. Отдохнув, решили навестить комаринские тайники. Рискованно, конечно, ведь Манулов винтарь и выдрен пистолет оставались у Яра. Зато выдрена гитара и Линины когти никуда не делись. Заодно укрепили навыки в бросании болтов. В тайниках нашли свободовский комбез, называвшийся «Ветер свободы», несколько натовских винтовок, патроны, еду и, самое главное, медикаменты. Зашли к скряге, обменяли найденное, кроме артефактов и комбеза, на винторез для Клыща. Гюрзу тоже пришлось отдать, чтоб не таскать лишнего. Яр слегка поворчал, но Клыща с Манулом отпустил. Мол, здесь свобода, а не долг, и каждый сам выбирает судьбу. Впрочем, на прощание он сделал парню подарок в виде неплохого набора инструментов для полевой работы. Теперь группа Манула была полностью готова к выходу в рейд.